Замечательно, что все, кого матушка благословляла, без труда поступали в духовные семинарии. Матушка говорила, что совсем не обязательно идти в монастырь. Одни люди рождены для иночества, а другие должны в миру спасаться. Тем не менее, она не раз повторяла притчу о двух друзьях. Встретились два друга. Один из них женился и жил благочестиво в миру, а другой ушел в лес, выкопал себе землянку и стал жить один, молился Богу. Много лет прошло, и вот они встретились, но не сразу узнали друг друга и вспомнили прежнюю дружбу, лишь когда разговорились. Вдруг они видят, летят два голубя, и тот, который не женился, говорит: «Смотри, голуби, это наши души летят». Стали ждать, и вот серый голубь сел на плечо того, который имел семью, а белый голубь — на плечо его друга, который ушел в лес ради Бога. Рассказав эту притчу, матушка добавила: «Не все люди созданы, чтобы жить по-монашески. Но раз ты живешь в миру, все равно должен соблюдать все заповеди Господни». В молитве матушка горела любовью к Богу, беседовала с Ним, как с самым близким существом. Точно так же обращалась и к Божией Матери, к святым, как к самым родным и близким. Те, кто молился с матушкой, удивлялись, как быстро она делала поклоны. 80 лет, как птичка взлетала, молодые не поспевали. И читала матушка очень быстро. Сама матушка говорила: «Я прежде молилась только на коленях, а теперь вот ноги болят. Вы же не чай приходите пить, а со своими скорбями и нуждами. Всем нужно помочь». Матушка ежедневно читала псалтирь и всем приходившим советовала никогда не оставлять чтение псалтири и учить отдельные псалмы на память. «Сколько лет читаю псалтирь, — говорила матушка, — и не могу никак насытиться». Близкие матушки говорят, что она могла расшифровать и растолковать каждую строчку псалтири. Говорила, что 17-я кафизма — это основа псалтири, ее нужно читать обязательно целиком, она неделимая. Когда душа расстается с телом, она должна пройти через 17-ю кафизму, и часто-часто напоминала матушка близким: «Помните 17-ю кафизму, чтобы 17-я кафизма была прочитана каждый день. Не сможете вечером прочитать, значит, днем, в дороге, где угодно, но 17-ю кафизму нужно читать ежедневно. Это ваша сберкнижка духовная, это ваш капитал за ваши грехи». На мытарствах 17-я кафизма будет уже в защите за вас. На вопрос, когда лучше молиться, ответила так: «В любой день, в любые часы. Когда время у тебя есть, тогда и молись. Очень хорошо молиться в 12 часов ночи. У нас 3 праздника отмечают в этот час: Рождество Христово, Крещение Господне и Воскресение Христово. Вот и вы читайте в 12 часов. «Царю Небесный» 48 раз. «Отче наш» 48 раз, «Милосердие двери» 48 раз и по 40 поклонов. Когда вам плохо, трудно, нападение, читайте 40 раз в день 90-й псалом «Живые в помощи». А вот правило, которое матушка предложила одной из пришедших с вопросом, как молиться: «Читай верую 12 раз, делай три поклона. Первый — Пресвятой Богородице, чтобы она душу твою приняла, второй — Матери, которая тебя родила, а третий — за землю Мать, чтобы она приняла твое грешное тело. Оправили количестве молитв и времени на молитву. Матушка говорила так: «Не берите на себя больше, чем можете вынести. Молитвы, лежа в постели, читай только больной. Сидя, можно читать. Вообще, я предпочитаю молиться вслух. А если вы прочли одну славу, и больше у вас времени нет, ну, нет и нет. Больше того, что вы можете вынести, не берите на себя, чтобы не стоять зевая. Не нужно этого делать». Постоянно говорила о том, что нужно читать духовные книги, наставления великих старцев и исполнять их советы. У матушки не было духовных книг для коллекции. Все они были много раз читаны и перечитаны. Вспоминают, что все молитвословы, псалтирь, духовные книги в доме, а затем и в монастырской келье матушки, были переложены цветными ленточками. Келейница вспоминает, что последние годы жизни, особенно после принятия схимы, матушка молилась в основном по четкам. Очень любила она акафист «Страстям Христовым» и просила его читать. Не всегда человек мог снова приехать к старице, поэтому она старалась дать главный совет, то, что надобно было исполнить всей жизнью. Приведем строки из воспоминаний молодого священника. «Как молодому священнику мне хотелось услышать добрый пастырский совет из уст матушки. Я спросил: скажите, мне что-нибудь самое важное, как мне жить, как мне быть в данной ситуации, чем я могу быть полезен?» Матушка посмотрела на меня и тихо, потому что кашляла, сказала два очень кратких, но удивительно ярких слова: «Люби людей». И эти слова были сказаны с таким чувством, с таким пониманием, что запали мне в душу на всю жизнь. Когда мне тяжело, когда устаешь, когда теряешь внутреннее равновесие, то вспоминаешь эти слова. Когда вспомнишь, то появляются силы, и я возвращаюсь на исходную точку. Мы часто посещаем святые места, прикладываемся к мощам или едем к людям святой жизни, не только чтобы узнать что-то новое, но и прикоснуться к духу подвижничества, святости, ревности о Боге. И, конечно, чтобы самим почерпнуть духовный опыт в этом непростом мире. Когда мы уезжали обратно, матушка нас благословила. На душе было так легко и радостно, хотелось трудиться и, не побоюсь такого слова, подвязаться в этой жизни. И чувствовалось, что в этой немощной старице за внешней храминой таится чистая, прекрасная и возвышенная человеческая душа, сильная личность, освященная благодатью Святого Духа. А когда читаешь ее имя в помяннике, посещает чувство, немножко несходное с молитвой об упокоении. Вспоминая ее светлый образ, как будто прикасаешься к чему-то удивительному и прекрасному. Матушка наставляла своих духовных детей: «Всегда надо идти узкими вратами. Терпите, терпите. Думаете, я не знала, что меня гнать будут?» «Знала. Но надо терпеть. Надо, чтобы обо мне говорили плохое, тогда по-божьему будет. А то все говорят хорошее, да хвалят. Часто повторяла она евангельские слова: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Как сама матушка молилась за ненавидящих и обижающих ее и терпела поношение, так учила и наставляла духовных детей своих. Загулял муж у одной из ее подопечных. Матушка немедленно благословила ее: «Иди, скорее закажи молебен за разлучницу». «Матушка, может быть, за мужа?» «Нет, за нее. Что бы ни случилось чего худого с ребенком ее, скорее беги». Особенно часто обращались к матушке с семейными проблемами. К счастью, сохранились некоторые наставления матушки супругам. «Венец снимает всю горесть. Повенчайтесь, и все. С тебя тогда не спрашивают. Ты как бы юный останешься после венца. Венец — это большое дело. Дается человеку кольцо обручальное. Глядите, я венчанный. Да, я венчанный. А что такое венчанный? Кто при этом венце бывает? Сама Царица Небесная благословляет. Она дает тебе супружество. Раз закон требует повенчаться, венчайся законно. Даже если ты женился и уже детей народил, можно венчаться. Когда ты грех совершал с женою, невенчанной, все покрывается. Венец все сглаживает, все. Господь спросит, почему ты это не сделал? Потому что это закон. А все это будет. Почему в семьях не лады? А потому что в праздники оскверняется ложе. Никогда лада не будет, пока не соблюдаете это правило. Не только шить нельзя, стирать, но и осквернять ложе. Матушка говорила, что нередко дети болеют из-за того, что брак невенчанный, и советовала немедленно повенчаться, если родители хотят видеть своих детей здоровыми. Матушка постоянно заступалась за детей и за мужчин в беседах о семье. «Мужчины ближе к Богу, их слушайтесь. Но если муж что-то недопонимает, то делайте, как правильно». Матушка ставила в пример женщин, которые рожали всех зачатых детей, не делали абортов, и говорила при этом: «Да не бойтесь вы рожать. Вот, кажется, на что жить? Роди, и деньги будут сыпаться. Конечно, не в такой мере, чтобы лопатой грести, но Господь знает, кому сколько». Когда знакомые матушки выходили замуж, она всегда точно говорила, кто будет в семье, сын или дочь, и всегда ее слова сбывались. Пришла к ней молодая женщина в положении и сказала, что ее проверяли на специальной аппаратуре и определили, должен родиться мальчик. «Нет, дорогая, — ответила старица, — у тебя будет двойня». И точно, к изумлению обследовавших, родила эта женщина двойню. Матушка постоянно ставила в пример одну из знакомых своих женщин, которая родила 13 детей. Тем, кто делал аборты, говорила: «Что вы теперь жалуетесь? Родили бы вы всех детей, жили бы намного лучше». «Что мне мешает в духовной жизни?» — спросила женщина. «Аборты», — ответила матушка, назвав точное их число. «Молись Богу». Матушка призывала женщин молиться о загубленных детях со слезами, с великим сердечным плачем. Говоря с согрешившими, матушка находила такие слова в ту меру, какую кто мог понести.